И он рассказал Паттеру о своем участии в состязании. Тому понравилось, что Кнехт не дал в обиду друга. «Отличный ответ!» — рассмеялся он дружелюбно. «Но у вас, кажется, и правда сплошь такие друзья, что иметь с ними дело довольно трудно». Насладившись недоумением и удивлением, он сказал вскользь: «На сей раз я имею в виду другого. Вы не слышали ничего нового о вашем друге Плинио де Синьори?» Удивление Йозефа возросло до нельзя. Совершенно ошеломленный, он попросил Паттера объясниться. Дело было вот в чем. В одном своем политическом памфлете де Синьори выразил резко антиклерикальные взгляды, довольно энергично напав при этом и на отца Якова. Тот получил у своих друзей из католической прессы информацию о де Синьори, где упоминались также его учения в Касталии и его известные отношения с Кнехтом. Йозеф попросил дать ему прочесть статью Плинио. После этого у него с Паттером произошел первый разговор на злободневно-политические темы, за которым последовало еще несколько таких же. «С удивлением и чуть ли не с испугом, — писал он Ферро Монте, — увидел я нашего Плинио и как привеса к себя, вошедшим вдруг на мировую политическую сцену. О возможности такого поворота я думать не думал. Кстати, о том памфлете Плинио Паттер отозвался скорее одобрительно, во всяком случае без всякой обиды. Он похвалил стиль де Синьори и нашел, что тут явно сказалась элитная школа, ибо вообще-то в текущей политике довольствуются куда более низким духовным уровнем». В эту пору Кнехт получил от своего друга Ферро Монте копию первой части его знаменитой впоследствии работы, озаглавленной «Восприятие и переработка славянской народной музыки немецкой авторской музыкой», начиная с Йозефа Гайдна. В посланном в ответ письме Кнехта, среди прочего, сказано: «Занятия, в которых мы когда-то были товарищами, ты привел к убедительному результату. Обе главы о Шуберте, особенно о квартетах, принадлежат к самым добротным страницам музыковедения последнего времени, которые я знаю. Вспоминай обо мне иногда, до урожая, подобного тому, какой посчастливилось собрать тебе. Мне недалеко. Хоть я и могу быть доволен здешним своим житьем, моя монастырская миссия, кажется, увенчивается успехом. Долгая оторванность от провинции и от вальдельского круга, к которому я принадлежу, все-таки порой угнетает меня. Учусь я здесь многому, бесконечно многому, но здесь это не увеличивает ни моей уверенности в себе, ни моей профессиональной опытности, а расширяет круг моих проблем. Правда, и кругозор тоже. Насчет своей неуверенности, чужеродности, недостатка у меня бодрости, веселости, доверия к себе и насчет прочего, досаждавшего мне здесь особенно в первые 2 года, я, правда, теперь спокойнее. Недавно здесь был Тигуляриус, всего 3 дня. Но как не рад он был мне и как нелюбопытен был ему Мариофельс, он уже на 2-й день прям-таки места себе не находил от угнетенности и чувства, что он здесь чужой. И поскольку монастырь — это тоже ведь, в конце концов, некий оберегаемый, мирный и дружественный духовности мирок, а отнюдь не тюрьма, не казарма, не фабрика, то из своего опыта я заключаю, что мы, жители нашей любезной провинции, гораздо избалованнее и чувствительнее, чем сами подозреваем.